Пин. Удалившись от ранчо Кондона на несколько миль, я остановился на обочине и велел Саймону вылезать. «Зачем?» «Надо осмотреть Диану. Возьми в багажнике фонарь, посвети мне, окей?» Он кивнул и полез за фонарем. За все это время Диана не проронила ни звука. Она тряпкой лежала на заднем сиденье, головой на коленях Саймона, чуть дыша. Но ее еле слышное сипящее дыхание меня оглушало. Саймон вытащил фонарь, а я тем временем стащил с себя испачканную кровью одежду, сполоснулся как мог, истратив бутылку минеральной воды и немного бензина для оттирки особо грязных пятен, затем вторую бутылку воды для полоскания. После этого натянул чистые джинсы и свитерок из багажа, пару латексных перчаток из медицинского саквояжа, утолил жажду третьей бутылкой минералки, поставил Саймона так, чтобы свет на Диану падал под нужным углом, и начал осмотр. Можно сказать, что она сохраняла сознание и могла связать слова в понятную фразу. Изможденная она оказалась чуть ли не до порогового состояния. Опасно высокая температура, учащенное сердцебиение и повышенное давление, а легкие при прослушивании издавали звук, как будто малый ребенок всасывал молочный коктейль через тонкую соломинку. Я заставил ее проглотить воды, затем аспирин и еще дал воды запить. Вытащил шприц. Саймон насторожился. «А это для чего?» «Антибиотик общего действия. Универсальный». Я протер руку Дианы спиртом, с трудом отыскал вену. «Тебе тоже вколю. И себе. Коровья кровь пропитана бактериями Спасса. Это ее вылечит?» «К сожалению, нет. Месяц назад вылечила бы, но сейчас в больницу ей надо». «Но ты же врач». «Врач. Но не больница. Может, тогда Феникс?» «О Фениксе я думал. Но все, чем у меня выучили небесные мерцания, позволяло предположить, что городская больница переполнена до отказа. Это в лучшем случае. В худшем же от нее остались лишь дымящиеся развалины. Проверить, конечно, можно». Я вынул мобильник и выудил из его памяти полузабытый номер. «Куда звонишь?» – забеспокоился Саймон. «Куда надо?» – урезонил его я. Его звали Колин Хинс. Мы с ним жили в одной комнате в Стоуни-Брук. Контактировали и позже. Последний раз, когда он работал в больнице Святого Иосифа в Фениксе. Пока солнце не выползло на небо, можно было попробовать. Звонил я на его личный номер. Ответил он не сразу, сходу заявив: «Только если срочно». Я назвался и сообщил, что нахожусь в часе езды и что на руках у меня тяжелый пациент, причем вовсе мне не посторонний. Колин устало вздохнул. «Даже не знаю, Тайлер. Сент-Джо работает, и клиника Майо в Скоттсдейле открыта. Но штат у нас сократился, а загрузка, сам представляешь. О других стационарах разное сообщают, но нигде тебе особенно не светит. У нас груды недостреленных, недоломанных, недогоревших, с инфарктами, с инсультами. Если бы не кордон копов, нас бы уже разнесли по кирпичику. Что с твоим пациентом?» Я сообщил о запущенном Спасса и надвигающейся потребности в искусственных легких. «Здрасте! Где это она умудрилась подхватить Спасса?» «Впрочем, какая разница?» «Честно, Тайлер, рад бы тебе помочь, но нечем. У меня сестры всю ночь под охраной копов следят за сохранением очередности, начиная с парковки. И даже моя личная заинтересованность ничего не изменит. До твоей больной даже на осмотр очередь не дойдет раньше, чем через сутки. Если мы через сутки еще в живых останемся». «Ладно, что поделаешь. Но ведь я сам врач. Мне хотя бы дыхательную трубку, кислород, физиологического раствора». «Тайлер, не хочу показаться черствым, Но мы тут по лужам крови шлепаем. Спасение умирающего от спасса, да еще по твоему описанию безнадежного. Введи обезболивающее. Дай ему умереть спокойно. Мне не нужно, чтобы она умерла спокойно. Мне нужно ее спасти. Окей. Но по твоему описанию я полагал, что ее спасти невозможно. Я услышал, что моего собеседника окликают. Разговор наш проходил сопровождаемый звуковым фоном человеческого горя. Мне нужно довести ее живой. Нужна не койка в больнице, а лекарства и материалы, сказал я, теряя надежду. Тайлер, извини, но ничем не помогу. Если у тебя больше ничего, то меня тут треплют. Я лихорадочно перебирал варианты. Ладно, Колин, но где-нибудь я могу разжиться хоть чем-то. Что? Вообще-то я бы не должен тебе этого. У нас контакт с пригородной базой чрезвычайных ситуаций. Аптечно-медицинский центр «Новопрод» на северном выезде из города. Он дал мне адрес и описал дорогу. Охраняется Национальной гвардией. Мы оттуда снабжаемся. Они меня впустят? Я позвоню, чтобы впустили. Предъявишь что-нибудь удостоверяющее? Пожалуйста, Колин. Буду век обязан. Позвоню, если линия не лопнет. Черт бы драл эту связь. Если чем-нибудь смогу отплатить... Да чего там. Кстати, ты в Перигелионе работаешь? Больше нет, но работал. Не знаешь случайно? Сколько еще эта вся тряхомудия протянется? Он спросил это почти шепотом. Я услышал в голосе его усталость и, кажется, страх. Пусть бы закончилось поскорее, так или иначе. Я извинился, сказал, что не знаю, и что наверняка в Перигелионе тоже никто ничего не знает. Он вздохнул. Окей. Дурацкое состояние. Пашешь, пашешь, а может, все коту под хвост. Стоит ли упираться? Честно, сказал бы, если б знал. Я снова услышал чей-то нервный голос, вызывающий Колина. Ладно, Тайлер, всего наилучшего. Пока. Я успел его поблагодарить, и связь оборвалась. До рассвета еще несколько часов. Саймон отошел на несколько ярдов от машины, отвернулся, глядя на звезды, и притворялся, что не вслушивается в мои переговоры. Я окликнул его и позвал в машину. «Поехали». «Что-нибудь нашел?» «Вроде бы да». Расспрашивать меня он не стал, но перед тем, как влезть в машину, вдруг дернул меня за рукав. «Тайлер! Что это там?» «В небе!» Он указывал на западный горизонт, где примерно на 5 градусов ночного неба растянулась слегка изогнутая серебристая линия, как будто громадный ноготь процарапал в темном небе букву «С». «Может, конденсат?» «Самолет пролетел». «Ночью? С чего бы это?» «Тогда не знаю». «Садись, садись, Саймон, надо ехать. Не будем терять времени, каждая минута дорога». До склада мы добрались быстрее, чем я ожидал. Еще затемно нашли указанный Колином номер в скучной промзоне. Я предъявил документы насупленному стражу у входа. Он припоручил меня другому стражу. Второй сдал меня гражданскому клерку, а тот провел в хранилище. Третий национальный гвардеец помог доволочь добытое до машины, однако, увидев Диану, побледнел и, дрогнувшим голосом, пожелав нам успеха, быстро ретировался в здание. Тут же, не включая зажигания, Я приспособил к пиджачному крючку машины полевую внутривенную капельницу, объяснил Саймону, как проследить, чтобы Диана во сне не смахнула ее. Она даже не заметила, что я ввел в ее руку иглу. Саймон некоторое время молчал, но когда машина вывернула на шоссе, не выдержал. «Она умирает». Я крепче сжал баранку. «Если я смогу ее вытащить, не умрет». «Куда мы едем?» «Домой». «Как? В такую даль? К ней домой? К Кэрол и Иди?» «Точно». «Почему?» «Потому что я не смогу ей помочь на обочине». «Но ведь это такая даль. Она, да и обстановка». «Да, дорога дальняя». Я глянул назад. Он нежно гладил ее волосы, слипшиеся от пота, свалявшиеся. Руки его, отмытые от крови, казались бледными. «Я недостоин. Недостоин быть с нею рядом. Я виноват. Надо было уехать вместе с Тедди». «Да», — подумал я, — «надо было». «Но я верил в то, что мы делали. Может, ты этого не поймешь. Но дело даже не в рыжей телице, Тайлер. Я верил в осмысленность всего происходящего, в вознаграждение». «За что вознаграждение?» «За веру, за выдержку. Потому что с самой первой встречи моей с Дианой, с первого момента меня охватила уверенность, что мы с ней представляем часть чего-то великого, даже если я этого и не в состоянии полностью постичь, что однажды мы с нею предстанем перед троном Господним, и никак не меньше. Не пройдет поколение сие, не исполнив всего. Наше поколение, даже если мы сначала пошли ложным путем, то, что мы творили на сходках нового царства, теперь мне кажется постыдным заблуждением. Пьянство, разнузданный разврат, ложь, лицемерие. Мы отвернулись от добра. Но когда мы находились среди людей, не пытавшихся строить Царствие Небесное на земле, мир казался мельче, несовершеннее, как будто мы оказывались вне семьи. И я говорил себе: ищи тропу чистую и простую. Она поведет тебя в верном направлении. В терпении своем обретете души ваши. В общем, Иорданский табернакл, подытожил я. Спин напрашивается на пророчество. Знамения небесные, солнце, луна и звезды, как в Евангелии от Луки. Ну и вот, пожалуйста, свод небесный потрясен. Но это не... Он поморщился. Как у нее с дыханием? Вопрос излишний. Я ее трудное дыхание не только слышал, но и чувствовал, как будто дышал вместе с нею. Однако следовало вернуть его на землю. «По-прежнему?» Он чуть помолчал. «Тайлер, пожалуйста, останови машину, выпусти меня!» Мы ехали на восток. Движение на шоссе оказалось на диво слабым. Колин Хипц предупредил о пробке перед аэропортом Скай-Харбор, и я его объехал. Навстречу попадались редкие легковые автомобили, но на обочине брошенные машины встречались довольно часто. «Это еще зачем?» — строго спросил я. В зеркале заднего вида отражался Саймон, утирающий глаза кулаками. В этот момент он выглядел как десятилетний пацан на похоронах матери. «У меня было в жизни два маяка — Бог и Диана. Я предал их. Слишком долго ждал. Она умирает». «Вовсе не обязательно. Я не хочу видеть это и сознавать, что погубил ее. Лучше умереть в пустыне. Останови, Тайлер. Выпусти меня». Небо снова светлело. Зловещее фиолетовое свечение больше всего напоминало бесполезную дугу в испорченной люминесцентной лампе и никоим образом не предвещало ничего доброго. «Плевать», — изрек я. «Что?» — не понял он. «Мне плевать на твои переживания. Ты должен остаться с Дианой, потому что впереди долгая, трудная дорога, а я не могу одновременно сидеть за баранкой и следить за ней. Рано или поздно мне придется заснуть. Если ты на это время сядешь за руль, нам не надо будет останавливаться, кроме как заправиться да отовариться. Надеюсь, найдем где. Без тебя дорога займет вдвое больше времени». «Это что-то изменит?» «Она очень больна, Саймон, ты не ошибаешься, но это не значит, что она обречена. Без ухода и надежного лечения она точно умрет, а место, где ей можно обеспечить уход и лечение, в паре тысяч миль от нас. Небо и земля умирают. Мы все умираем. За небо и землю я не в ответе. Но дать ей умереть, если я вижу шанс, от этого я отказываюсь». «Завидую я тебе», — тихо сказал Саймон. «В чем это мне можно позавидовать?» «Вере твоей завидую».